«Разве только врут, будто он знает, что такое честь», — говорил он себе. Впрочем, надо было прежде всего разведать, нельзя ли как-нибудь пробраться через болото лесом. Это было вполне вероятно, так как там, где грунт укреплен корнями деревьев и кустов, дожди не так легко размывают землю. Легче всего поискать проход было Виту, уроженцу здешних мест. Но не успел Мацко заикнуться об этом, как тот закричал: «Хоть убейте, пан, не пойду». Напрасно ему толковали, что нежить днем теряет свою власть. Мацко решил уже было сам пойти, но дело кончилось тем, что глава, парень смелый, любивший показать людям и особенно девушкам свое удальство, сунул за пояс секиру, взял в руки палку и ушел. Ушел глава затемно. Ждали его к полудню, однако он не появлялся. Все стали тревожиться. Напрасно после полудня слуги прислушивались. Не раздадутся ли в лесу его шаги? Вид только рукой махал. Не воротится. А коли и воротится, так на наше же горе. Потому Бог один знает, не с волчьей ли мордой оборотит его нечистая сила вурдалака. Все пугались, слушая его речи. Мацко и то было не по себе. А Ягенка все повертывалась к лесу и осеняла его крестом. Анулька тщетно искала передник на своих обтянутых штанишками коленках. Нечего было ей прижать глазам. Прижимала она пальцы, и они тотчас становились у нее мокрыми от слез. Однако в час вечерней дойки, когда солнце клонилось к закату, чех вернулся, да не один, а с каким-то человеком, которого он гнал впереди на веревке. Все выбежали навстречу с радостными криками, но смолкли при виде этого человека, черного, низенького, косолапого и заросшего, одетого в волчьи шкуры. «Во имя отца и сына, что это ты за чудовище приволок?» — воскликнул, опомнившись, Мацко. «Мне-то что?» — ответил оруженосец. «Говорит, что человек он и смолокур, а правда ли, не знаю». «Ох, не человек он, не человек!» — крикнул Вит. Но Мацко велел ему замолчать, пристально поглядел на пленника и вдруг сказал: «Ну-ка, перекрестись, сейчас же перекрестись». «Слава Иисусу Христу!» — воскликнул пленник и, скоренько перекрестившись, вздохнул с облегчением, доверчиво на всех поглядел и повторил: «Слава Иисусу Христу! Я ведь тоже не знал, то ли в христианские руки попал, то ли к самому дьяволу. О, Господи! Не бойся, ты среди христиан, которые усердно молятся Богу в костеле. Кто ты такой?» «Смолокур, милостивый пан, будник, семеро нас в будах, с бабами и детьми. Далеко ли отсюда?» «Да с полверсты. А как же вы в город ходите?» «У нас своя дорога за чертовым логом». «За чертовым? Ну-ка, перекрестись еще раз». «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». «Ну ладно, а телега по этой дороге проедет?» «Теперь везде грязь, но там не так, как на большой дороге. Потому в лагу ветер дует и сушит болото. Вот только добуд плохо. Но кто знает лес, тот потихоньку и добуд доведет. Заскоет проведешь? Но не за один, так за два». Смолокур охотно согласился, только выпросил еще полкаравая хлеба. Они в лесу хоть и не умирали с голоду, но хлеба уже давно не видали. Порешили выехать на другой день рано утром. Смолокур говорил, что Барута порой очень в бару бесится, но людей простых не обижает и, оберегая от другой нежити свое ленческое княжество, гоняет ее по бару. С ним только ночью нехорошо встретиться, особенно если человек под хмельком, а днем, да трезвым, его нечего бояться. «А все-таки ты боялся?» — спросил Мацко. «Да ведь этот рыцарь схватил меня так неожиданно и крепко, что я думал, что он не человек». Тут Ягенка стала смеяться. Смеялась с нею и Ануля, да так, что Мацко сказал ей: «У тебя еще слезы по главе не обсохли, а ты уже зубы скалишь». Чех поглядел на ее розовое личико, увидел ее мокрые ресницы и спросил: «Это вы обо мне плакали?» «Нет», — ответила девушка, — «я только боялась».